Седьмое. Смерть. Глава десятая. 7b1. До какого возраста вы надеетесь дожить? 7b2. Как вы выбрали этот возраст? А. Кто умер в этом возрасте? 7b3. В каком возрасте умерли ваш отец, мать, если они умерли? А. В каком возрасте умер ваш дед с материнской стороны, для мужчин? Б. В каком возрасте умерли ваши бабушки, для женщин? 7b4. Кто будет у вашего смертного одра? 7b5. Какими будут ваши последние слова? А. Какими будут последние слова окружающих? 7v1. Что вы оставите после себя? 7g1. Что напишут на вашей могиле? А. Что будет написано на лицевой стороне вашей могильной плиты? 7g2. Что вы сами написали бы на своей могиле? А. Что было бы на обратной стороне плиты? 7d1. Какие сюрпризы ждут ваших близких после вашей смерти? 7e1. Вы победитель или побежденный? 7g1. Вы предпочитаете упорядочивать время или события? Объяснить термины. 8. Биологические факторы. Глава 13. 8a1. Знаете ли вы, как выглядит ваше лицо, когда вы на что-нибудь реагируете? 8a2. Знаете ли вы, как реагируют другие на изменения вашего лица? 8b1. Можете ли вы определить различия между вашими родителем, взрослым и ребенком? А. Могут ли другие определить это различие в вас? Б. Можете вы установить это различие у других? 8b2. Как себя чувствует ваше реальное «я»? 8b3. Всегда ли ваше реальное «я» контролирует ваши чувства? 8v1. Есть ли у вас сексуальные пунктики? 8v2. Бывает ли так, что у вас в голове постоянно крутится одно и то же? 8g1. Реагируете ли вы на запахи? 8d1. Начинаете ли вы беспокоиться задолго до наступления события? 8d2. Как долго вас тревожат миновавшие события? А. Лежите ли вы по ночам без сна, представляя себе месть? Б. Вмешиваются ли чувства в вашу работу? 8e1. Любите ли вы показывать, что страдаете? А. Предпочитаете ли вы выглядеть счастливым или страдающим? 8g1. Что говорят вам голоса в вашей голове? 8g2. Разговариваете ли вы с собой наедине? А. Они наедине. 8g3. Всегда ли вы поступаете так, как велят голоса в голове? А. Спорят ли ваш взрослый или ребенок с вашим родителем? 8z1. Каков вы, когда становитесь самим собой?